Андрей, тетя Валь. Здравствуйте. Здравствуйте, как дела? Спасибочки, сыночек. Ну да как? Понемножечко. Отъеблись от вас эти-то? Да нет, звонят. Спасибо, лапочка. Тихо-тихо-тихо, вот бог, за две здоровья. Ручки. Ага. Это они по телефону сказали, что вы женитесь. Да, ну это специально уже под меня подделывают, наверное, подслушивают, что я прихожу. Ага. И уже под это. Какая женитьба, о, дураки. А кто это окурки смел выше? А? Кто это им окурки под дверь намел? Да что вы, это я не знаю. Вон, не... прям на метину. Я не наметала, нет. Скажут на вас. Я не подлая. Они так и не появляются? Не вот так. Нет, они живут здесь, ремонт сделали. Ну а что вы подошли бы сказать, почему вы дверь выдрали? Я говорила, он, я другую хочу поставить, какую мне нравится. И до сих а, пор он поставит. Ставит. До сих пор составит. Но он не отказывается, сказал, что поставит. Сказал, что поставит. Ну тогда но ладно, нечто... за свой счет. Да, за свой счет. Ну как же он, я 6 тысяч отдала за ну, эту дверь. Ну конечно. Вот, а он ее продал, конечно, наверное, таджикам. Да наверняка, на металл или на куда там. Таджикам, наверное, за 12 продал. Ой, это... Ну... Я-то за 6 покупала ее, за 6 тысяч. Ну вы пополам, наверное, с теми соседями же, да? Нет, они собирались уезжать в высотку напротив, и им дверь ни к чему была, и мне пришлось одной. За свой счет? Они уезжали напротив квартиру, а эту продавали. А-а-а. Так что им никакая дверь не была нужна. Понятно. Вам, может, лекарства какие купить надо? Ой, нет, спасибо. Смотрите, если чего, про... если чего куплю вам, чего, может, сердечный. Спасибо, у меня давление есть. Я вам тот раз корвалол или что-то положил. Да. Пьете, да? Пью, ага. Ну, вас сейчас. Капли зеленина хорошие еще, но что-то я сейчас не вижу их. Спасибо, тоже. Сыночек, спасибо. Ну а по поводу розетки-то никого не спрашивали? А? Может, по поводу розетки телефон не спрашивали? Нет, а кого, с кем надо? Монтера хорошего нужно. Ну вон же там жакет на первом этаже. Да может... его трудно застать. Чтоб вытаскивать из розетки и все. Ага, с телефон. Розеткой-то удобнее, конечно. Тут, туда в пятерку не ходили на разведку? Сегодня ничего там не ходили. Не, подкину, не подкидывали? Сегодня не ходила, нет. А вчера они ничего? А, позавчера была. Позавчера. Понятно. Молоко покупала, хлеб. Я же этим голубям по много беру хлеба. О, забыл. Но я один хлеб положил вам, а еще там ну, был. У меня есть, я много закупаю сразу. Забыл сегодня положить. Да, а. Сразу штук 10 закупаю. Понятно. Ну ладно. Давайте. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. Ага. Иван, не болей.